Глава 13. «Недовольны ли на сегодня?» — сказал Гарри. «Я вижу, у Карла Ивановича такая толстая пачка, что хватит еще на целый вечер». Гости не могли не согласиться с желанием хозяина и, прощаясь один за другим, стали выходить из столовой. Скоро остались только Джемс и капитан Райт. Последний молча курил. Он точно тянул время, чтобы подольше остаться в столовой. Джемс, весь вечер за ним наблюдавший, был поражен его серым цветом лица. «Райт, что с тобой? Ты болен?» — спросил озабоченно Джемс. Капитан вздрогнул и сердито взглянул на говорившего, но, увидев дружеское участие на лице Джемса, тяжело вздохнул и, положив ему руку на плечо, сказал: «Джемми, ты, кажется, прав. Я болен, я схожу с ума». «Райт, что за мысли? Что с тобой?» — скричал Джемс. «Хорошо, Джемми, я скажу тебе, но ты никому ничего не должен говорить, хорошо?» «Ну, конечно же, рассказывай». Капитан закурил новую сигару и после непродолжительного молчания произнес: «Это началось недавно, вернее, с той ночи, как я согласился лечь в комнату с привидениями. Мне не надо тебе говорить, что в привидения я не верил и ничего не боялся». «Ну еще бы», — искренне вставил Джемс. «В комнате было душно. Я открыл окно и вскоре задремал. Сколько времени прошло, не знаю, но внезапно, точно от толчка, я очнулся. В комнате слышался шелест, ну, точь-в-точь, как от женского шелкового платья. Пряный запах лаванды ударил в нос. А это из шифоньера, что давеча открывал Гарри, и шелестят от ветра занавесы на окне, подумал я, и совершенно спокойно взял сигару и зажег спичку. При свете спички между складок кроватных занавесей я четко увидел прекрасную женскую ручку, на пальце которой сверкал дорогой бриллиант. Занавесы тихо шелохнулись, и в образовавшуюся щель заглянула женское личико, страшно бледное, с большими черными глазами. Черные локоны были украшены чем-то вроде короны, а на шее была нитка розовых кораллов. Я остолбенел. Догоравшая спичка обожгла мне пальцы и заставила очнуться. Все погрузилось во мрак. Вскочить, зажечь свечу было делом одной минуты. Занавесы на окне тихо колебались, хотя не было ни малейшего ветерка. В этом я вполне убедился, поднеся зажженную свечу к открытому окну. Осмотрев еще раз двери и замки, я снова лег. Сон бежал от меня. Сигары во рту, вспоминая все мелочи, я старался дать себе отчет об увиденном, время от времени невольно посматривая на то место, где явилось видение. Ты, конечно, знаешь свойства лучших бриллиантов Индии. Быть мертвыми при хорошем освещении напротив, в темноте при малейшем луче света играть и блестеть, как звезды. «Ты вспоминаешь об ожерелье индийской богини Дурги?» — спросил Джемс. «Ну да, точно такой же свет, вернее, игру света я видел при вспышках моей сигары между складок постельных занавесей. Докурив, я снова встал, все смотрел и опять тщетно. Больше я уже не ложился. На другой день Гарри приказал сдвинуть шифоньер в угол, и за ним, как и предполагали, оказалась дверь в таинственную комнату. Воспользовавшись присутствием слуг, я распорядился подобрать занавесы у кровати, объясняя это невыносимой жарой. Днем я совершенно забыл о ночном приключении и, ложась спать, даже не вспомнил о нем. Среди ночи чувствую струю холодного затхлого воздуха. Открываю глаза. Широкая полоса лунного света тянется от окна, где осталась щель между занавесами, через мою кровать прямо к тому месту на стене, где стоял шифоньер. Смотрю. Дверь в таинственную комнату открыта, и на пороге стоит женская фигура. То же самое лицо, что я видел накануне, только теперь я вижу ее всю. Чудная, сказочная красавица, высокая, стройная фигура. Голубое шелковое платье не скрывает роскошных форм. Его складки в лучах луны как-то особенно мерцают и переливаются. Розовые кораллы покачиваются от дыхания груди. То, что я принял за корону на голове, край красивой высокой гребенки. Через минуту она тихо приблизилась к моей кровати и остановилась. Ощущение холода стало сильнее, как и смешанный запах лаванды и затхлости. Большие черные глаза были устремлены на меня. Я не выдержал и поднялся. В тот же миг она исчезла. Ушла ли она назад в комнату? Скрылась ли за оконными занавесами? Не знаю. Она точно растаяла. Целую ночь я не спал, снова поджидая ее. «Что это, Джемми?» — закончил Райт. «Галлюцинация? Помилуй, Джемми, у меня, капитана Райта, и галлюцинация. Но слушай, я жду ночи, как любовник свидания, и... Боюсь, ведь это путь в сумасшедший дом. Почему ты ничего не сказал доктору? А что, доктор? Я или сам должен с этим справиться, или погибнуть. Райт, хочешь, я посижу сегодня с тобой? Предложил Джеймс. Хорошо, Джейми. Приказали подать рому и сигар в спальню Райта и отпустили слуг. Долго беседовали друзья. В открытое окно лился лунный свет и аромат сада. Вспоминали прошлое, говорили о будущем, но мало-помалу разговор становился вялым, одолевала дремота. В полной тишине вдруг раздался нежный звук, точно кто-то тихо коснулся лютни. Еще и еще аккорд. Друзья насторожились. И вот таинственная дверь плавно открылась, и в ней показалась женщина. Джеймс должен был сознаться, что Райт не преувеличил, назвав ее сказочной красавицей. Однако ему показалось, что где-то, когда-то он уже видел ее. Быть может, наяву, быть может, во сне, но видел. Видел. Царственная, но в то же время нежная осанка, черные локоны, мраморная шея, и как красиво покоятся на ней розовые кораллы. А глаза — эти черные звезды. «Ты видишь?» — тихо спросил Райт. «Да», — прошептал Джеймс. Но как бы тихо он ни говорил, призрак, словно испугавшись, мгновенно пропал. До утра молодые люди просидели, не проронив ни слова.